Глава 13. Продолжая мурлыкать старую советскую песню про то, что надо проснуться и спеть, я перешагиваю порог умывальни. Надо сказать, что многие помещения в студии сделаны кое-как. В смысле, можно было бы и лучше. Можно было бы современней, можно было ого-го как, но и так сойдет. Потому умывальня не впечатляет своим интерьером. Помещение выложено кафелем, стоки в полу, ряд раковин с кранами и зеркалами. Перед одним из зеркал стоит наш старый добрый знакомый Нобо и мрачно смотрит на свою физиономию. Киваю ему в знак вежливости и прохожу к соседней раковине. Моя физиономия, в отличие от таковой у Нобуа, прямо-таки светится изнутри. Контраст, дамы и господа. «Доброе утро, Нобуа-кун», киваю я. «Как ночка прошла?» «Да пошел ты!» — вдруг взрывается он. «Пошел ты, и шлюхи твои пошли!» «Погоди, чего это ты?» Я не обижаюсь ни на посыл в лес, ни на твоих шлюх, потому что в голосе у него звучит отчаяние. Человек на грани, и, судя по всему, одной ногой уже эту грань перешагнул. Да чего все-таки современное поколение любит быть неврастенниками и особо чувствительными личностями, даже не поздороваться с утра? «А то ты не знаешь!» «Специально все меня травите! В школе так было, в университете, а сейчас и здесь!» — выкрикивает Нобо, и его глаза подозрительно краснеют. «Вы всегда так жизни мне не даете!» «Ну, мы ж с тобой только тут познакомились, обращаюсь я к фактам. Да и остальные тебя не то чтобы хорошо знают. И вот чего за собой не замечал никогда, так это склонности к буллингу». То есть могу дать подзатыльник, если выпросишь, но не более. Так что твои обвинения беспочвенны. И я бы хотел уточнить, в чем именно ты меня обвиняешь. «Да ты посмотри на себя!» — взрывается Нобуа. «Что в тебе такого? Почему они все за тобой косяками ходят и в рот заглядывают? Ты младше меня! Ты ни петь, ни танцевать не умеешь!» «Что ты тут вообще делаешь?» «А вот сейчас было обидно, — говорю я. На самом деле, конечно, не обидно. Петь я действительно не умею. Завидую попаданцам с отличным слухом и голосом, которые могут перепеть Высоцкого и Битлз, Тина Тернер, и при этом попутно присвоить музыкальные хиты всего мира за последние 50 лет. Красота же! Выдаешь все за свое, типа ты такой музыкальный гений». Хотя возникает неминуемый вопрос. В мире, где нет Битлз, нет Фредди Меркьюри, нет Высоцкого и вообще полностью отсутствует вся музыка и литература, а придумано что-то свое, какая именно там музыка и литература? Вот это интересно. Отличие этого мира от своего я уже зацепил. И это интересные мелочи, вроде разных слоганов у известных компаний и в биографии известных людей. Так, например, я специально в сети поискал Высоцкого и не нашел, потому что Мария Высоцкая, известная певица бард времен СССР, альпинистка и лауреат премии Чайковского, была застрелена во время Пражской весны каким-то ошалевшим солдатиком. Мир не является константой, да. Константой во всех мирах выступает только мое неумение петь. Как говорят в таких случаях мои соседи, «Прекратите мучить кошку!» «Посмотри на себя!» — продолжает свой монолог Нобуа. «Ты же просто хулиган! Все, что ты умеешь делать, это делать людям больно, избивать их! Так всегда было! Всегда кто-то избивал меня после школы! Всегда! Только потому, что вы умеете делать больно, а я не умею так делать и не хочу!» Потому я так много работал над собой. Я записал 2 альбома. Я тренировал голос. Учился ходить на сцене. Я даже записался на это шоу, чтобы никогда больше такие, как ты, не ломали мою жизнь. И вот, что же делают эти сволочи из администрации? Они специально приглашают тебя, потому что им интересно, как ты сломаешь мою жизнь. Можешь радоваться. Вам это удалось. Я молчу, разглядывая трясущегося Нобу Акуна. Он краснеет, бледнеет и сжимает кулаки. Тяжелый случай невротизма и паранойи, думаю я. Он искренне полагает, что вокруг него сплошной заговор. Вот прямо-таки всем его жизнь настолько интересна, что даже устроители шоу все сделали, чтобы ее испортить. Кстати, вот тут он вполне может быть прав. Устроители шоу у нас затейники, дай им волю. Они тут же добавят в нашу жизнь перчика и вообще. Как там звучит слоган у местной сети бензоколонок? «Плесни масло в огонь» или «добавь огонька». Идти у них на поводу – это последнее, что ты можешь сделать, потому что именно тогда ты и становишься подопытной свинкой в этом аквариуме. И здесь надо разъяснить господину Нобуа, что жизнь, она на нем не зацикливается. Просто его точка зрения установлена у него уже между ушей, а для того, чтобы видеть объемную картинку, просто необходимо иногда думать о том, как же эта самая картинка выглядит с точки зрения окружающих тебя людей. Не обижать их, сотрудничать, и тогда, может быть, они будут сотрудничать с тобой. У Нобу Акуна тяжелые отношения с социальной интеграцией, хотя я и сам не являюсь образчиком таковой. Юрико, вот кто является образчиком, она сумеет в любой коллектив влиться. Все же основы мне известны. Начиная с азов, никогда не считай, что окружающие тебя люди тебя ненавидят до тех пор, пока они этого тебе не скажут. Никогда не предполагай, что кучка девчонок взрывается смехом исключительно по твоему поводу. Иногда так и бывает, но в 90% случаев они тебя даже не замечают. Девочки, девушки и даже парни имеют такое свойство просто смеяться, когда они собираются вместе. Никогда не заноси людей в список своих врагов, если не уточнил их намерения. Никогда не суди человека со стороны. Любой ярлык будет неверным. Можно принимать решения быстро, можно отражать нападения и посягательства, и даже самому нападать и посягать. Но если ты повесишь на человека ярлык «враг», тебе будет сложно увидеть в нем человека. Вот и сейчас на Нобуа висит ярлык «врага общества». Ярлык отчасти им самим и заслуженный. Не надо было ему так языком болтать. Может, он и не хотел ничего плохого. Понятно, что этот словесный понос про то, что все вокруг него шлюхи и хулиганы, он Д'Артаньян и Виконт де Бражелон, это у него от страха. И прихвостнуть охотой других опустить и себя обезопасить. Трудно удержаться от того, чтобы не посплетничать с доверительно слушающим тебя человеком. Самому пришлось достаточно много усилий приложить, чтобы говорить только то, что думаю, а не то, что может понравиться собеседнику. Это, я вам скажу, та еще школа. Каждый из нас на интуитивном уровне чувствует, чего от нас хотят собеседники, и так легко пойти на поводу. Это объединяет нас, верно? Вот стоишь ты такой в курилке и рассуждаешь о том, какой Василий Петрович скотина, а Маринка из бухгалтерии шлюха, и это так приятно. Но если ты не готов заявить Василию Петровичу и Маринке из бухгалтерии это прямо в лицо, нечего за спиной языком болтать. Потому мне пришлось самому воспитывать в себе скифа, и самым главным качеством по старику Геродоту была способность ненавидеть любую ложь. И без нее жить тоже нельзя. Есть такие люди, которые искренне выдают свою грубость, беспардонность и хамство за желание говорить правду. «Ты урод», — говорят они, — это правда. Может быть, человек и урод, но уж он-то об этом, как правило, знает. Тут уже вступает в дело второй закон, который гласит, что ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. «Но, Буакун, говорю я, послушай, нам надо поговорить. Во-первых, я сразу хочу сказать, что не имел, не имею и, судя по всему, не буду иметь намерений как-то испортить тебе жизнь. Это уже от твоего отношения зависит. Во-вторых, я с тобой согласен». «Что?» – моргает глазами Нобу, уже набравший воздуха в грудь. «Согласен?» «Да, согласен». И петь я не умею, и танцевать, хотя в средней школе ходил на танцы и даже участвовал в самодеятельности. У нас был такой ансамбль песни и пляски школьный. На праздники по улицам города ходили. Но это, конечно, не профессиональный уровень. Так что да, ты прав. Я хулиган и лучше всего умею людям больно делать. Хотя вот тут хочу заметить, что это не так уж и просто. И некоторые люди это тоже искусством называют. «Какое искусство? Вы просто делаете людям больно!» Возмущается Нобуа. «Такие, как ты! Это из-за вас все войны и насилие в обществе!» «Ну, не скажи, — отвечаю я. Сломать человеку ногу иногда довольно сложно. Все эти связки и кости очень прочные, особенно если человек не хочет, чтобы ему ногу ломали и сам тебе сломать хочет. Это как партия в шахмат или там... Впрочем, мы от темы отклонились. О чем это я? Ах, да!» «Я с тобой согласен, Нобуа. Мне здесь не место, в принципе, и задерживаться тут я не собираюсь. Таким, как ты, да, таким, как ты, тут самое место. Ты талантлив, хорошо поешь, хорошо двигаешься, у тебя есть несколько записанных альбомов». «Ну...» — подвисает Нобуа в пространстве. «Самая страшная сила в моем арсенале — это комплимент». «Люди умеют противостоять угрозам и насмешкам, прямым приказам и манипуляциям, но бессильны перед комплиментами». «Ого, искусство сказать комплимент вовремя и как надо – это отдельный вид искусства. И, конечно же, нельзя опускаться до грубой лести. Любой комплимент должен быть приправлен негативом, как солью или перцем». А некоторые комплименты хорошо проходят только если замаскированы под оскорбление. И самая главная часть – комплименты всегда должны быть искренни. Если на самом деле тебе не нравится чья-то прическа, то хвалить ее – это уже насмешка, сарказм. Но если тебе не нравится чья-то прическа, всегда можно похвалить смелость человека, который решился на такую прическу. «Однако у тебя есть черта, которая сводит все твои преимущества на нет», — добавляю я. «Ты параноидальный и невротичный сукин сын, который постоянно обвиняет всех окружающих в своих бедах. Ты не в состоянии взять ответственность за свои собственные действия и ведешь себя как инфантильный и капризный ребенок, который все бросает при первом же намеке на трудности». Ты не понимаешь, что своими словами наносишь вред и боль окружающим и трепишь своим помелом налево и направо. Что? Тебе надо повзрослеть, Нобуа-кун, и перестать считать себя пупом вселенной, предлагаю я ему, внимательно следя за реакцией. Что? Да как ты? И Нобуа замахивается на меня. Убираю голову с траектории атаки аккуратно, почти нежно, втыкаю апперкот в солнечное сплетение. Ой, виноват, в печень. Нобуа падает на пол и заходится в крике. Интересно, что если бы я попал в солнечное сплетение, то он не смог бы кричать, а вот печень... Печень иногда способствует крику, да. Нехорошо вышло. Опять. Я сажусь рядом с ним, глядя, как он корчится на кафельном полу, и вздыхаю. Наконец он затихает, ворочается на полу, садится и угрюмо смотрит на меня, стискивая зубы. Умеет терпеть боль, и это хорошо. «Вот смотри», — говорю ему я, — «ты же знаешь, что я умею делать людям больно, верно? Ты смотрел ролик о поединке с Самчаем и тот предыдущий». «Ведь ты прекрасно понимаешь, что у нас с тобой совершенно разные уровни в искусстве ломать людям ноги, так?» «И что ты хочешь этим сказать?» — выплевывает из себя Нобуа, держась за пострадавший бок. «Что я идиот, да? Что я дебил, который сам лезет на рожон?» «Ну, и это тоже, но это не главное. Знаешь, что в этом самое главное?» Я лениво поворачиваю голову к нему. Он сидит, насупившись и держа руки на животе. Молчит. Я тоже молчу. Секрет успеха в выстраивании отношений между мужиками. Подеритесь. Потом вам легче будет. Хм. Возможно, мне стоит выпустить учебник по личностному росту и выстраиванию отношений, так и назову «Трахнуть или подраться», «Как выстраивать отношения с женщинами и мужчинами» и фильм снять. Будет эротический боевик с рейтингом далеко за 18+. «Ну и что же тут главное?» – наконец спрашивает Нобу, не выдержав молчания. «А главное тут то, что даже зная об этой разнице в нашей подготовке и умениях, даже зная, что я в состоянии тебя узлом тут завязать и переломать пополам, ты все-таки решился на меня напасть», — говорю я. «Ты смелый, Нобу-акун, и это гораздо важнее того, что ты умеешь петь или танцевать. Это то качество, которое я уважаю больше всего». «Спасибо», — говорит Нобуа. Молчит, думает, держится за печенку. Больно, наверное. Бил не сильно, но печенка — это не хухры-мухры. Моя вот до сих пор левый хук от Нобу-сэнпая помнит и привет передает. «И это значит, что ты можешь все изменить, если захочешь, конечно», — продолжаю я. «Смелость города берет. Встать против соперника, который заведомо сильнее тебя, это дорогого стоит». «Значит, если ты захочешь, ты сможешь преодолеть свои невротические комплексы и постоянное нытье, сможешь перестать подозревать и оскорблять окружающих, сможешь стать тем, кем ты хочешь. Ведь для этого нужно всего две вещи – смелость и упорство. А у тебя есть и то, и другое». Зависает Нобуа. «Наруто-терапия в действии. Никогда человек так не чувствителен к разговору по душам, как после хороших люлей. И особенно, если по душам с ним разговаривает тот самый человек, который только что этих самых люлей ему и прописал. Давно заметил, что по типу усвоения информации большинство людей не аудиалы или визуалы, а именно кинестетики. Пока люлей не дашь, ни черта не поймут». «Вот смотри, — говорю я, — ты же занимаешься вокалом и своей этой игрой на гитаре уже черт знает сколько лет, и альбомы записал, и клипы, и вообще работал над собой, и ты совершенно точно знаешь, что такое упорство. Ты здесь, и это само по себе уже говорит о тебе, о том, что ты в состоянии работать над собой, не покладая рук. Только сраные дилетанты считают, что человеку может повести. На каждое место в вашем бизнесе стоит очередь в сотни тысяч человек, и вы постоянно конкурируете друг с другом в жестокой борьбе. И это значит, что ты уже выстоял в этой борьбе, и тебе знаком тяжелый труд, избитые в кровь пальцы от струн гитары и постоянный недосып, и то чувство, когда ты держишься только на силе воли. Ты безжалостен к себе и упорен, смел и силен. У тебя есть все качества для того, чтобы стать звездой, айдолом. Но все это чушь и бред, стразы на трусах. Знаешь, что главное? То, что эти качества дают тебе возможность стать чем-то большим, чем просто айдолом или поп-звездой. Эти качества дают тебе возможность стать человеком». «Да ну тебя!» — вяло говорит Нобуа. «Ты как мой учитель по музыке говоришь». «Классный у тебя, должно быть, был учитель», — вздыхаю я, откидывая голову назад и ощущая затылком холодный кафель стены. «Мне бы такого». «Угу», — соглашается со мной Нобуа. «Сатоми-сенсей и правда классная была». Мы сидим на полу в умывальне и глупо улыбаемся. По крайней мере, это я глупо улыбаюсь. Нобуа улыбается. Просто улыбается. Я смотрю на него и думаю, что некоторым людям удивительно мало нужно для счастья. Тумаков в организме, например, не хватает. Думаю, открыть киоск на вокзале в Сейтеке и продавать волшебные пендели. Здесь у многих в организме нехватка. Стану миллионером. «Сидите тут!» — врывается в умывальню Эйка. «А Мика там! Кента! Давай за мной! Помощь нужна!»